Цивилизовать Европу. В ходе реформ Мэйдзи страна восходящего солнца пришла к выводу, что пожинать плоды прогресса можно и не снимая кимоно. Япония двигалась вперед семимильными шагами, хотя удавалось далеко не все из задуманного. Так не сбылись надежды тех, кто ждал парламентской демократии. Хотя в 1889 году в стране появилась конституция, а годом позже парламент, партии оставались послушными трону, а пресса считала своим долгом служить правительству. Планы превращения Японии в западную страну, безусловно, провалились, зато те, кто мечтал об изгнании варваров, могли торжествовать. Привить японцам дух предприимчивости в англосаксонском стиле тоже не получилось, и государству пришлось активно вмешиваться в сферу частного бизнеса. Одним из главных предметов японского экспорта был шелк-сырец. И поначалу торговля шелком велась на принципах свободного предпринимательства. Но частные торговцы стали отправлять в Японию некачественный продукт, и власть в 1885 году организовала гильдию шелкоторговцев, чью деятельность поставила под свой контроль. То же произошло с экспортом чая. Как писали чиновники Министерства торговли и земледелия, начиная с 1877 года, для удовлетворения все возрастающего спроса многие купцы стали продавать фальсифицированный чай. Это привело к неизбежному результату. Цена на чай упала, и чаеторговцы погубили свою репутацию. Правительство вновь приняло меры, создало в 1883 году чайный синдикат, куда вошли наиболее крупные предприниматели в этой сфере. Вместе с тем, власть помогала молодому японскому бизнесу встать на ноги. Так еще в 1872 году чиновники, побывавшие в Европе, привезли на родину новые технологии разведения шелковичного червя. Немедленно были созданы государственные лаборатории по их изучению, а многочисленные японские шелководы получили доступ к научным материалам, которые регулярно публиковались исследователями. Также при Министерстве торговли и земледелия создавались опытные фермы, где разрабатывались передовые методы ведения сельского хозяйства. Что касается промышленности, то ее пришлось налаживать с нуля. Государство неустанно строило образцовые заводы, проводило своими силами экспертизу их рентабельности, а после передавало их в частные руки за умеренную плату. Например, металлургия создавалась исключительно на казенные средства, поскольку частные предприниматели не хотели заниматься этим неизвестным им капиталоемким и технологически сложным делом. Под государственным контролем японская промышленность крепла год от года. Промышленные товары занимали все большую долю в экспорте. Торговый оборот тоже постоянно увеличивался. Если в 1897 году он составлял 30 миллионов, то через 6 лет достиг 60 миллионов. Однако быстрый успех нес в себе зерна будущих проблем. Во-первых, предприниматели, привыкшие к государственному покровительству, не слишком заботились о качестве товаров, что вело к снижению их конкурентоспособности. Во-вторых, правительство, развивая страну по собственному усмотрению, основывало производства, которые не были обеспечены ни сырьем, ни рынком сбыта, вроде той же металлургии. Как следствие, Японии, чтобы сохранить промышленность, пришлось со временем перейти к завоевательным войнам, которые и привели ее к краху в 1945 году. Как бы то ни было, в конце XIX века страна чувствовала себя все более уверенно, и потому элита укреплялась во мнении, что империи давно пора переходить от обороны к наступлению. Чем больше плодов приносило японцам западничество, тем большее отторжение оно вызывало. Экономические успехи страны приводили многих к мысли, что Япония больше не нуждается в учителях и, пожалуй, сама может поучить других. В начале 20 века один японский журнал писал: «Миссия наша — цивилизовать Европу, перестроить по-своему ее нравственные начала и ее религиозную жизнь. Европа глубоко развращена. какой контраст представляет Япония с ее простотою, умеренностью, бескорыстием, честностью и героизмом. Впрочем, для начала решили цивилизовать Китай. В 1894-95 годах Япония начала военные действия против Китая и Кореи и быстро добилась полного успеха. Успех, как это часто потом бывало в военной истории страны, был закреплен зверской резней в отбитом у китайцев Порт-Артуре. По мирному договору Япония получила от Китая остров Формоза, Тайвань, и Ляодунский полуостров с Порт-Артуром. Но вскоре от Ляодуна пришлось отказаться под давлением мировых держав. Потом настал черед России, имевшей определенные виды на Корею и Ляодунский полуостров, которые Япония уже считала однажды завоеванными. Русско-японская война показала, что Япония обладает превосходными армией и военным флотом. Россия потерпела ряд болезненных поражений. После победы над великой европейской державой Япония могла считать задачу прорыва в цивилизованный мир полностью выполненной. Японцы больше не стыдились своей культуры и своей истории, а были скорее склонны считать себя расой господ. Впрочем, до войны за создание сферы сопроцветания Великой Восточной Азии было еще далеко, и император Мэйдзи до нее не дожил. Летом 1912 года стареющий император почувствовал себя плохо и вскоре впал в кому. Тут-то и оказалось, что реформы были не столь глубоки, как многие думали. Дворцовый этикет запрещал врачам дотрагиваться до священного императорского тела, а доктора и профессиональные медсестры, у которых не было придворных рангов, и вовсе не могли попасть во дворец, так что об уколах и даже о сколько-нибудь серьезном обследовании не могло быть и речи. 29 июля 1912 года император скончался, оставив после себя страну, прыгнувшую из средневековья в современность.